В разговорах о директоре-пьянице, о перестроечном упадке турбазы и красотах местной природы они вышли к озеру, к небольшому причалу. Вода была спокойной, блестящей на середине, близкие берега четко отражались, чуть поколебленные слабой рябью. Молчанов слушал и не слушал Веру. «Я вот что тебе скажу. Мучает меня тоска. Так я ночью телевизор смотрю или музыку слушаю, потом засыпаю. Когда Танюша со мной была, то не так, а вот одна осталась, но невыносимо!» По-дружески она делилась с Молчановым. «Мы воспитаны по-старому, хочется каких-то возвышенных чувств, чтобы мужчины подарки дарили или цветы. А сейчас? Ну ты же видел наших криворотах?» Молчанов качнул головой, вспоминая Громова В.Д. Действительно, рот от алкоголя у него слегка свело набок. «Норовят за бутылку с тобой. Да еще чтоб не они там ставили, а мы. Мне найти мужика не проблема. Проблема путевого найти. А ты женат?» «Да», — вдруг неожиданно для себя соврал Молчанов. «И дети есть?» «Двое». «А жена кем работает?» «Учительница». Он сочинял на ходу. Литературу и русский язык преподает. «Это хорошо, когда есть образование», — завздыхала Вера. «Я вон работаю костеляншей, а все потому, что по молодости нигде не выучилась, замуж бежала». «Пройдусь я», — решительно встал Молчан. «Иди», — согласилась Вера. «Дорогу запомнил? Я на ночь не закрываюсь. Ключа тебе не надо». «Не закрываюсь», — хохотнула она. «Дожидаюсь, может, зайдет кто». Он широкими шагами заспешил по тропинке вдоль берега, влево. Досада его душила. Мало своих забот. Так еще Вера с умершим мужем, собаками, кошками и мечтами о великой любви. «А дома грязи по колено», — раздраженно подумал он, вспоминая ее запущенное жилье. Но близость воды его постепенно успокаивала, размягчала, отвлекала. Озеро было небольшим, но, по-видимому, глубоким. Так ровно, уверенно, основательно лежала вода. Так оно и называлось — озеро Глубокое. А деревня, до которой Молчанов почти дошел, — Глыбочиха. Он покатал это слово во рту, повторил несколько раз. Дело шло к вечеру. Крыши давнишних старых домишек, горбыльные заборчики, бревенчатые баньки у воды — все окрасилось закатным светом. Длинные тени берегов легли на воду, резко потянуло свежестью. Молчанов зачерпнул воды, плеснул в лицо. Приятная прохлада ласкала усталые глаза. У берега у мостков две широкие доски. Старая женщина набрала в ведро воды, медленно поднималась от озера к дому. Он остро почувствовал свою неприкаянность, рассредоточенность. Далеко сейчас были его мама, его дом, его друзья и приятели. Молчанов считался компанейским малым, человеком общественным. А он здесь и никак не мог собраться, сжаться во что-то цельное, объяснимо простое, определенное —